какой я пророк тогда. И ныне, Господи, возьми душу от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя сильно? Вот я помиловал человека, а тебе огорчение прошло. Неужели тебя так огорчило сильно? Как вы думаете? Я думаю, что вы ответите на вопрос. Может, будете молчать, потому что будете бояться, что не совсем ответите правильно. Почему Иона не пошел в то время, когда Господь ему говорил? Почему он так вот обратил внимание, что Бог благий и милосердный? Вот что Бог заметил в сердце Ионы? Гордость. Гордость. Когда нет гордости, какая тебе разница, что будет дальше? А вот когда есть гордость, никогда не будешь спокоен, если будешь чувствовать, что потеряешь авторитет какой-то. Обязательно. И Бог увидел это в сердце Ионы. И знаете, что он делает тогда? Он предпринимает свой шаг, чтобы поставить Иону на место. Чтобы он на практике жизни своей мог испытать, что такое милосердие Божие и что такое, когда оно отнимается. А он-то не хотел, чтобы Бог помиловал Ниневию. Я не раз говорю, когда мы молимся, мы часто, знаете, как молимся? Может быть, это не для вас, может быть, это для кого-то. Мы молимся так, утром, Господи, благослови меня, или вечером. Будь милостив к мне, помилуй меня, грешник большой. Один из братьев повторял, говорил, у нас пожилой старец был, давно-давно умер, помню его. Говорит, молится, Господи, помилуй меня, я прах и пепел перед лицом твоим. Говорит, ну только подуй немножко на этот прах и пепел. Засыплю в глаза, говорит, не выковыряешь. Это действительно прах и пепел. Вот, ну не трогай, если тронешь, посыпает в глаза, правда, говорит, прах и пепел. Но то с другой точки зрения прах и пепел уже. И мы бы что молимся, Господи, меня помилуй, а Ивана накажи, потому что он со мной поступает, но не совсем так. Меня помилуй, а его ты по справедливости воздать. Ты знаешь, как мне трудно, как мне тесно, но в конце концов, сколько ты его терпеть будешь. Ну что, мы не так молимся разве? Разве, может быть, не, другими словами передаем? А может, кто-то не молится уже так? Может быть, я не говорю, что все. Но я знаю, что такое бывает очень часто. Когда мы просто не ходатайствуем за человека, а ропщим на него. И Богу рассказывает, какой он есть нехороший. А Бог же знает, какие мы хорошие и нехорошие. Ему же не надо рассказывать. Ему надо говорить, Господи, помилуй его. А какой он плохой, то Бог лучше тебя знает, какой он плохой, какой он хороший. Что ему рассказывать? Он иногда... Нам показывают, какие мы хорошие, в кавычках, через жизненные обстоятельства. И потому Господь, когда увидел в сердце Ионы вот эту гордость, он делает что? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет городом. Все-таки роптал и все-таки что? Надеялся. Вот поропчу, и Бог скажет, ну надо, чтобы Иона немножко поддержать, и будет наказывать. И сел, делал кушу, палатку, но, наверное, этой палатки было мало, потому что Господь еще что делает? И произносил Господь Бог растение. То есть он облегчил его, он делал себе кушу, палаточку, но было солнце, очень сильно жгло, и... Произносил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Ну, знаете, что Бог все огорчение не снимает, потому что нас наказывает, что полностью огорчение снять, это надо наказать Ниневию. Так он вот немножко делает, растение произносил, чтобы снять огорчение. Избавить его от огорчения. Какого огорчения? Уже от того, что солнце палило. Уже то огорчение, оно остается, потому что он несправедливо хотел чего-то. А уже чтобы солнце не палило огорчение, он ему растение произрастил. И он весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. И солнце стало палить головы Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Он раньше так говорил, и тот же самый остался. Сначала говорил, лучше мне умереть, нежели жить, что ты Ниневию помиловал. А теперь говорит, за то, что отнял растение, то лучше мне умереть, нежели жить. И вот Господь учит, меняет его. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Ну, слушай, это же одно растение. Он говорит так. Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в ту же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеешь отличить правой руки от левой и множество скота? Учит его. Например, скажите, если бы Иона сразу же подчинился и пошел, и не огорчился, а Бог вот эти бедствия допускал бы до него, солнце жжет, ветер, растение надо растить, потом уничтожить его. Нет? А зачем это надо было бы? Вы видите, что от Ионы зависело дальнейшее действие Бога по отношению к нему. И оно было направлено не то, чтобы унизить его, а чтобы исправить его. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, мы за все благодарили Господа. И за трудности, и за проблемы. И за то, просили, чтобы роптали и говорили. Но если не роптали, будем благодарить, благодарю тебя, Господи. А не роптали, а я не роптал. А все-таки я был на более высоком уровне, несмотря на то, что все роптали, а я не. Но то уже есть повод будет поблагодарить Бога за то, что не роптали. А если роптали, то, Господи, прости. Господи, прости. Но кто для вас это Ниневия, я не знаю. Может, ваша церковь во главе с пастором настоящая Ниневия. Может, ваша семья, в которой вы живете, настоящая Ниневия, где вы хотели, чтобы Бог тут размахнулся направо, налево, расчистил. А он почему-то не делает. Он почему-то мало одного, другое допускает. Мало двух, третье допускает. Что это такое? Он не может ничего быть, если Господь не повелел быть. А если повелел, посмотрел на сердце и сказал, надо что-то делать. А что? А он знает что. А он знает, как исправить можно. Я еще буду проводить примеры. Еще два примера приведу. Не два, может, даже больше будет. Но я просто хотел бы вот что. Что когда Господь начинает с нами что-то делать, чтобы мы думали, и так пред лицо Господне приходили, что Богу не пришлось повторять опять то, что было раньше. Я читаю один из примеров. 17 глава книги «Исход». «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Шин в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды». И роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждаю нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом всем? Еще немного побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израилевых, и жест твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израилевых, и нарек месту имя тому имя Масса и Мерива. По причине, обратите внимание вот на этот текст, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Вроде бы как-то неувязка. Они ж на Бога не роптали, они Моисею предъявляли претензии. Но причина была в чем? Они не видели, что Бог идет. Они пытались доказать, что ты, Моисей, ты нас вывел. И здесь Господь говорит, дело было вот в чем. Они не видели Бога в этой среде. И еще раз читаю. И потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет? Или просто один Моисей с Аароном? И когда вот это, чтобы это неверие разбить, это было неверие. Если была вера, они так не говорили бы. Сказали, Моисей, давай будем молиться, нам воды надо пить, ведь Господь же среди нас есть. Они только Моисея видели, они не видели, что Бог среди них есть. Они его не знали, а Бог хотел, чтобы они знали его. И он допускает жажду воды. Ропот, бунт. А вы знаете, что это тоже мучение. Когда тебе хочется пить, вы, наверное, испытывали, может быть, не то долгое время, а воды нету. Кажется, все отдал из этот глоток воды. И действительно, они начали роптать, Господь допустил это бедствие, потому что дети плачут, жены плачут, скот рвет, воды надо, а воды нету. Это еще они так вот поглядели, что ну не было воды, да и все. Это же не то, что я сижу в доме, и передо мной воды нету, стакана воды нету, и всего столько. А тут все общество кругом плачет, скот погибает, воды нету. Это бедствие. Господь делает чудо. Моисей из скалы через жезл власти изводит воду, пьет скот, все нормально, все хорошо. Кажется, уже прошли, ну слава Богу, уже больше так не должно быть, уже ж научились. А они не научились. Слушайте, я еще читаю. 20 глава книги Чисел. С 1 стиха. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц. И остановился народ в Кадеше, и умерла там Мариам, и погребена была там. И не было воды для общества». Господи, а что-то ты повторяешь одно за другим то же самое. И опять то же самое. И опять пришли в пустыню, и опять воды нету. И собрались они против Моисея и Аарона. Скажите, поменялось что-нибудь от того, что они пережили вот эту горе? Ничего не поменялось абсолютно. Они не взяли на заметку. Они не поняли, что они не исправились. И тогда Бог допускает то же самое повторно. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли наши братья перед Господом, зачем бы провели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?» Слушай, те же самые слова. И прошло столько, и воды получили, а ноль внимания, ничего не поменялось. Абсолютно. И для чего вы вывели нас из Египта? Чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья. И пошел Моисей от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл, и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты извешь воду из скалы, и напоишь общество и скот его. Может быть, и в нашей жизни бывает вот так, вот прошло, а потом то же самое, и опять повторяется. Господи Боже, не успели перетерпеть, и опять похожее почти один к одному, может быть, другой вариант, то же самое. А вы знаете, почему? Потому что исправления не было. а потому что не было исправления. Осталось то же мышление, остался тот же характер, осталось то же оправдание, что и раньше было. Ничего не поменялось. Я почему это вижу? Я знаю несколько случаев, когда Господь допускал в жизнь людей трудности, они с большим трудом проходили их, по молитвам, в церкви молились, а потом Господь говорил, что дело сделано, а цель не достигнута. Осталось такой же, какой было раньше. И потом проходило время, и опять повторялось то же самое. Немножко другой вариант, но то же самое. Дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, когда мы что-то услышим от уст Господних, чтобы не просто прослушали, а приняли во внимание, и Господь, помоги, помоги поменяться. Проходят годы, а у меня ж не меняется. Я не думаю, что вообще ничего не меняется. Но, наверное, некоторые вопросы не меняются. Потому приходят горы, приходят бедствия, что думай. Потому что вечность близко. И сегодня действительно время очень короткое. Если взять сегодня вас, то время короткое по возрасту. Если смотреть всех нас сегодня, то время короткое, окончание благодати Господней скоро будет, времени благодати, будет другое время наставать, когда Бог будет судиться с людьми. Поэтому или с одной стороны поглядеть, или с другой поглядеть, но сегодня хочешь, не хочешь, но думай и меняйся. Иначе прошло два, будет третье еще. Будет третье еще. А потом, знаете, что может быть? Бог может оставить, и ничего не просто, все хорошо. А на самом деле ничего хорошего. Просто Бог скажет, ну раз хочешь, все, я с тобой прекращаю работу всякую. А такое может быть. И тогда человек спокоен, ему кажется, все нормально, ничего его не тревожит. Но это такое спокойствие обманчивое. Это самое настоящее заблуждение, в который зашел человек в своем разуме. Поэтому, когда Бог прикасается, иногда это очень бывает больно. Но когда Он оставляет и совсем не прикасается, то это еще больнее. А как тогда с вечностью? А как тогда с обетованиями Божьими? А как тогда с другими вопросами? Поэтому пусть Господь поможет нам не роптать сегодня за то, что у нас происходит в жизни. В личной ли, в семейной ли, в церковной ли, в более широком масштабе. Я понимаю одно. Вот это истина. Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои? Она отнимает у меня всякую возможность роптать и искать причины в ком-то. Ищи ее в себе, в своем собственном сердце. Потому что Бог допускает какие-то трудности, переживания в соответствии с состоянием нашего сердца. Читаю еще один случай. Он будет того же самого порядка. Но просто, чтобы нам это затвердилось в нашей памяти, я просто еще кое-что перечитаю, вот эту работу Божию, которую Бог делает. Ну и после мы уже будем благодарить Господа за то, что Бог не скрывает от нас, что Он делает. И не скрывает образ своего мышления, чтобы мы понимали его. Чтобы не были так, как Иона. Иона был сильно раздражен, сказал, жить не хочу. А куда тебе забирать в таком состоянии, что ты не хочешь жить? Но когда ты готов и не хочешь жить, можно оправдать, хватит, уже готов, надо идти в вечность. Но когда не готов и жить не хочу, то куда же тебе? Куда же ты пойдешь тогда? Ну, мы понимаем, ответ лежит на поверхности, куда? Я уже не хочу даже выражать это словами на сегодня. Мы знаем, куда, куда неготовые пойдут. Ведь дело-то не в нашем стаже. Вы, наверное, это должны понимать хорошо. Дело не в стаже нашем христианском, сколько мы верующие. И даже не в дарах, которые мы имеем. Это Божие. А дело в нашем характере. Вот в чем дело. И дары, и Голгофская жертва, и все остальное, они призваны для того, чтобы поменять характер наш, чтобы мы научились любить друг друга. Если говорить уже конечной фразой, самой важной, крышей, крышу поставить. Любовь! А если характер негодный, можно любить или нет? Да и любить не так будешь, как надо. Когда я не один раз повторял эту мысль, в любви есть ревность. И когда то чистая любовь и ревность, то эта ревность выражается, больше внимания уделяется той или другой стороне, больше любви. А когда чужая ревность, то это скандалы. То скандалы. И такая ревность не сближает мужа с женой, друзей, допустим. Она ревность, вроде хотят сблизиться, хотят удалить что-то чужое, но это не тот метод, не тот инструмент, не тот путь. Вместо того, чтобы сблизиться, наоборот, расходится, как у моря корабли. Потому что не так это делается все, как надо. Я читаю еще один из текстов Писания. Он такой, довольно такой сильный текст, довольно известный нам, но тем не менее, вот на сегодняшнюю тему я его просто прочитаю и проведу. Первая книга Царств, 24 глава, 17-21 стихи. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня. И вот ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступил со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст себе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать. И царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Два человека, Давид и Саул. Над Давидом происходит работа и над Саулом. Над Давидом и над Саулом. В отношении Давида Бог допустил это, в отношении Давида, с доброй мыслью. Не для суждения. Он хотел оправдать Давида перед людьми, которые говорили, что Давид хочет забрать царство у Саула. И Господь однажды говорит Давиду, и все ж люди, Саул эти мысли навязывал людям. Они ему верили, они ходили за ним, искали Давида. И однажды Господь говорит Давиду: вот придет день, когда я продам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним, что ты захочешь. Полностью отдал в распоряжение Давида Саула. Если бы Давид убил его, Бог ему и слова не сказал бы. Он его не предупредил ни о чем. Сказал: вот отдам этот твой враг несправедливо, делай с ним все, что ты хочешь. Все. И вот когда пришло это время, это был первый случай, когда Саул зашел в пещеру для нужды, а как раз там прятался Давид со своими воинами. И они ему говорят: вот, говорит, день, которым Бог тебе говорил. Ему напомнили